Глава 17. Акрофлониксы. Пока я жил у Тинки, дни протекали спокойно, если не считать наши тренировки, которые, впрочем, здорово избавляли меня от тоски и тревожных мыслей. Тинке, по всей видимости, тоже нравилось обучать меня своим премудростям, поэтому, в целом, мы с ней прекрасно уживались. Я привык к темноте и к паукам, уменьшил свой рацион и, о чудо, научился наконец-таки нормально медитировать. А также ради тренировки по собственной инициативе спускался в подвал ловить москитов. Мой рекорд составил 7 штук за один заход. С Тиной мне было хорошо, но я всегда вспоминал Райли. Каждый день я думал, как она там, одна. И решал, что мне пора возвращаться к ней. Но дальше этого решения ничего не уходило. День опять заканчивался, и я по-прежнему оставался на месте. Было страшно, а вдруг она все еще таит на меня злобу, да и вообще, как мы теперь будем с ней общаться? Как мне смотреть ей в глаза? Эти мысли останавливали меня. Появлялись дурацкие надежды на то, что Тинке я скоро надоем, и она меня выгонит, тогда деваться будет некуда и придется возвращаться к Райли. Но Тинка и не думала меня выгонять, напротив, ей нравилось, что я делюсь с ней кров, вот же засада. Смущало также и то, что от Райли все это время не было ни слуху, ни духу. Возможно, она приходила, конечно, только я об этом ничего не знал, и Тина мне не говорила. Просыпаясь ночью, я долго не мог заснуть, думая об этом. Если я мужик, то должен набраться мужества и сам пойти к ней. Должен извиниться и сказать, что я готов в полной мере ответить за свой поступок. Раз уж заварил эту кашу, то и расхлебывать ее нужно мне, а не ей. Но как решиться на возвращение? Может быть, попросить Тинку выступить в качестве парламентера? Нет, опять я хочу спрятаться за чьей-то спиной. Тинка тут вообще ни при чем, и ставить ее между мной и Райли – дело заведомо скверное. В итоге, так и не придумав ничего путного, я в очередной раз засыпал до утра. Все разрешилось само собой, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Очередным, ничем не примечательным днем мы с Тинкой сидели во дворе фабрики. Восседая на капоте трактора, девочка заштопывала дырку на своей кофте, а я расположился напротив, за рулем автокрана, где проходило очередное испытание. Уже во второй раз. Испытание это совмещало в себе тренировку выдержки и спокойствие по отношению к паукам. Так сказать, скомбинированный тренинг, придуманный Тинкой пару дней назад, сразу после первой тренировки с пауком. «Готово!» – наконец крикнул я. «Ну-ка!» Тина спрыгнула с трактора и подошла ко мне. «Красота!» «Фух!» Я наконец-то смог сорвать с себя паутину, которую паук сплел между мной и рулевым колесом. Черт, задницу не чувствую. Сколько часов я просидел? Не знаю, я не засекала. Как ощущения? Нормалек. Брезгливо стряхнув с себя остатки паутины, я немного походил из стороны в сторону, разминаясь. Когда он ползал по мне, было, конечно, неприятно, но потом... Вообще-то испытание с паутиной являлось одним из самых нудных. Ловчую сеть паучок плел на удивление быстро, но вот его подготовка к плетению занимала чудовищно длительное время. Он переползал с места на место, подолгу сидел в разных точках и под разными углами. Приноравливался, присматривался, выбирал удобные участки. И не факт, что начинал работу в том месте, в котором требовалось. По этой причине его подготовительная возня изматывала гораздо сильнее, чем все остальное. У меня даже годливость успевала смениться любопытством, когда я пытался понять, что творится в его крошечной головешке. Ведь он о чем-то думает, прикидывает, просчитывает. Совсем как архитектор перед закладкой нового здания. И в мою задачу входило убедить его, что моя голова – самое надежное место для закрепления главных несущих нитей. Если бы он в этом усомнился, то уполз бы плести паутину в другое место, и все мое потерянное время ушло бы коту под хвост. А вот когда начиналась работа над кружевом, тут уже я засматривался. Такому грамотному и быстрому труду можно лишь позавидовать. Как без специальных приспособлений пауку удается столь точная геометрия – вообще вопрос, находящийся за пределами моего понимания. Ну да ладно, что я все об этих пауках? Важно, что испытание я прошел, и сейчас собирался немного полежать, чтобы дать отдохнуть своей несчастной спине. Не получилось. «Райли?» – послышался удивленный голос Тины. Я даже онемел от неожиданности. Имя прозвучало для меня, словно удар молнии, и что самое главное, я не знал, как себя вести в данной ситуации. Райли показалась в проломе ограждения. В ее прикрытых синими гематомами руках были две канистры, которые она поставила на землю, как только оказалась на территории двора. И дальше пошла уже налегке, знакомой пружинищей походкой. В ее виде не улавливалось ничего угрожающего, лишь какая-то туманная задумчивость. Вместо привычных хвостиков она заплела пару косичек, в остальном же ее имидж поменялся не особо. Если не считать новых полосатых чулок, добавившихся к традиционной короткой юбке, ботинкам и камуфлированной безрукавке. Откуда она их выкопала? «Привет!» – на ходу снимая свои солнцезащитные очки, поздоровалась она. «Привет!» – с трудом выдавил из себя я. «Здравствуй! Рада тебя видеть!» – приветливо заулыбалась Тинка. Ралли подошла к ней, и они по-дружески обнялись. Обнимающиеся изгнанники – это нечто. У меня аж челюсть отвалилась. С каких-то пор Тина и Райли так понебратствуют. Только потом дошло, что все это была демонстрация. Ралли нарочно либеральничала с Тиной, чтобы зацепить меня, чтобы я почувствовал ее равнодушие к своей персоне. Надо сказать, ей это удалось. Вместо объятия она просто взглянула в мою сторону и очень сдержанно кивнула. Это меня кольнуло, конечно, но уж лучше такая реакция, нежели полное игнорирование или же вообще презрение. «Как тут у вас дела?» Она рассеянно осмотрелась по сторонам. «Хорошо», — ответила Тинка. «А у тебя?» «Да как сказать?» «Ничего не надо говорить. Было бы хорошо, а ты бы ко мне не пришла. Предлагаю закончить с формальностями и перейти к делу. Чем могу быть полезна?» «Ты это...» Райли наигранно зевнула. «За водой пойдешь?» «В принципе, у меня еще есть. Но за компанию можно набрать дополнительно. Не помешает». «Тогда тащи емкость и пойдем». Тина не торопилась идти за емкостью, выжидающе поглядывая на Райли снизу вверх. «Дела совсем плохи. Угадала?» «Угадала», — отвернувшись сквозь зубы, процедила та. «Кто?» С горькой усмешкой охотница вынула из рюкзака какой-то продолговатый предмет и бросила к ногам девочки. «Акрофлониксы», — кивнула та, узнав его. «Охренеть не встать». Подобные выражения от Тинки я еще никогда не слышал. Значит, дела у нас действительно были хреновые. Я подошел к изгнанницам и рассмотрел принесенный Райли предмет. Это была узкая длинная челюсть, как у гавиала, со множеством маленьких, но невероятно острых зубов, расположенных в два ряда. Экрофлониксы мне еще ни разу не попадались, поэтому, прикинув габариты твари, которой эта челюсть принадлежала, я не был сильно впечатлен, ведь я же не мог себе даже представить, что у них таких челюстей по 5 штук. «Я надеялся, что не ушли на 8-й квадрат», — призналась Тинка. «Я тоже, но, как видишь, никуда они не ушли». «Странно, не видела там никаких следов». «Ты когда в последний раз к роднику ходила?» 2 дня назад. А они пришли позавчера ночью. Я установила несколько ловушек. Вот этот, Райли пошевелила ботинком отрезанную челюсть, попался прошлой ночью. Остальные ловушки пусты. Экрофлониксы очень умны. Удивляюсь, как и один-то попался. Теперь их будет все больше и больше. Так ты идешь со мной? Иду. Тина пошла за канистрой. А ты чего стоишь? Райли перевела взгляд на меня. А? Очнулся я. «Собирайся. Или прижился?» «Да-да, мне только тетрадку забрать». И я припустил за Тинкой. Мы не спеша выдвинулись к роднику. Райли и Тинка шли впереди. Я плелся следом, поглядывая им в спины. Заметил, что в одном из гольфов Тинка спрятала нож, прямо как шотландский горец. Райли, монотонно жующая айталуковую жвачку, шла налегке, сбагрив мне свои канистры. Противиться этому я не стал. «Как думаешь, они уже там?» – спросила Тина. «Не думаю. Знаю». «И много?» «Да хрена плюс один». «Ты говоришь прям как писатель». «Да?» Райли в полоборота покосилась на меня. «Неужели?» «Точно, точно». «Да не парься, ничего плохого в этом нет. Я и сама переняла много его фразеологизмов». «Интересно. И какими же это фразеологизмами он с тобой поделился?» «Ой, да всякими. А совсем недавно я узнал от него столько новых слов». «Например?» «Например?» «Тинка, хватит!» «Не выдержал я». «Да ладно тебе, что такого-то?» Обернулась девочка. Это были очень плохие слова, которые я в обычной жизни стараюсь не использовать. «Мне стыдно, что ты их от меня услышала, и я не хочу, чтобы ты их повторяла», — строго произнес я. Наверное, даже слишком строго. Тина виновато потупилась. Нужно было срочно смягчить свой резкий тон шуткой, что я тут же и сделал. «Вот если молотком себе по пальцу заедешь, тогда можно, но это в виде исключения, поняла?» «Поняла». «Любопытно, чем же таким ты вынудила его так ругаться?» — спросила Райли. «Да было дело». Просто я посадила на него... «Тина!» – не выдержал я. «Все, молчу, молчу». Выйдя на территорию Райли, мы свернули вдоль пограничной полосы. До Дворца культуры оставалось уже совсем немного, когда со стороны территории Флинта нас окликнул знакомый голос. «И куда это вы намылились?» «Догадайся с 3 раз!» – не останавливаясь, бросилась Райли. Флинт спрыгнул с крыши помятого автомобиля. «Тебе чего?» – спросила Тинка. «Мне? Ничего. Я патрулирую свои границы. Слежу, кто вдоль них шарится». «Да хорош языком молоть. Идешь с нами за водой или нет?» Поравнявшись с ним, спросил Райли. «Вообще-то я не хотел. Но раз вы настаиваете...» Флинт вынул канистру из-за машины. «А что вы так смотрите? Эту канистру я просто на всякий случай захватил. Я всегда беру с собой канистру, когда иду патрулировать границы. Вдруг путь до родника освободится, и можно будет проскочить». «Нашел, кому сказки рассказывать». Ухмыльнувшись, Райли прошла мимо. Флинт присоединился к нам, и дальше мы шли уже вчетвером. «Слышь, Райли, я гляжу, что вы с писателем уже помирились». «Мы не ссорились», — буркнула та. «И не лезь не в свои дела». «Много будешь знать, скоро состаришься», — добавила Тинка. «Вот бабье, уже снюхались». Флинт толкнул меня локтем. «Как ты с ними уживаешься?» «Нормально», — усмехнулся я. Впереди замаячил спуск. Мы подошли к Эсмеральде и остановились. Тут я заметил, что улица заметно преобразилась. За тот период, пока меня не было, Райли времени зря не теряла, настроив баррикад на подступах к жилищу, опутав все подходы колючей проволокой и насажав экспломаг. Работа была проведена колоссальная, и я с трудом верил, что она справилась с ней в одиночку. «Дьявол!» – вырвался Флинт, ухватившись за голову. «Понаставила тут завес, мозги кипят». «Таблетку дать?» – пошутила Тинка. «А ты чего веселишься, малявка? У тебя голова не болит, что ли?» Тина ехидно улыбнулась. «Ох ты ж!» – Флинт погрозил ей пальцем. «Так а ты и усилитель забабахала!» – стоило догадаться. «Если хорошо попросишь, забабахаю и тебе. Если очень хорошо попросишь, да пошла ты, мелочь пузатая. Сам пошел, лысый хрен. Так, заткнулись оба!» Райли подняла руку и прислушалась. В полной тишине мы постояли несколько минут, но так ничего и не услышали. «Видишь там что-нибудь?» – шепотом спросил я у Флинта. Тот покачал головой. «Но там что-то есть, я чувствую», – произнесла Тинка. «Ладно», – Райли смачно сплюнула жвачку. «Идем дальше, всем быть наготове». «Буду резать, буду бить», – себе под нос пробормотал Флинт, извлекая армейский нож свободной рукой. «Писатель, держись рядом». Тина вынула из гольфа свой охотничий нож. «Я впереди, вы за мной, не растягиваемся». Распорядившись, Райли отправилась вперед с двумя ножами наготове. «Командирша», – скривился Флинт. С опаской я окинул взором раскинувшуюся внизу знакомую панораму. Все здесь было по-старому. Те же серые руины, возвышающиеся над зарослем кустарника. Тоже зеленое поле. Только пыхтение и рева Хромова больше не было слышно. Непривычно ощущать, что его больше нет. Группа миновала спуск и приблизилась к той самой подстанции. Проходя мимо разлома, я успел заметить бурую, уже частично обглоданную тушу мясника, по которой лазали какие-то существа. Сначала я принял их за пресловутых экрофлониксов, но, как оказалось, это были всего лишь неоконисы-падальщики. Трупный смрад резанул мои ноздри, и я отвернулся, задержав дыхание. Известная тропа привела нас к роднику, где все начали по очереди набирать воду. Сначала я, потом Тина, потом Флинт. Когда наполнялась вторая канистра, Тинка заметно напряглась. Послеповато щурясь, она оглядывала лесной бурелом. «Что это с мелкой?» – спросил Флинт у Райли. Та пожала плечами и перевела подозрительный взгляд на девочку. «Эй, Тинкер, ты их учуяла?» «Да». «Где они?» «Идут сюда». «Далеко?» «Мне трудно определить расстояние, врать не буду». «Я ничего не слышу», – признался Флинт. «Я тоже», – кивнула Райли. «Ты уверена, что это они?» «Ну, как сказать», – пробормотала Тинкер Белл. «Уверена или нет?» «Не совсем». «Понятно», — отмахнулся Флинт. «Ложная тревога». «Они очень тихо идут», — прошептала Тина. «Я тоже не могу их услышать. Но я ощущаю их энергию. Она нарастает. Волна очень широкая. Это значит, что их много». «Что делать будем?» — спросил я, поменяв наполнившуюся канистру на пустую Тинкину. «Без паники. Если их не слышно, значит, они еще далеко», — сухо ответила Райли. «К тому же Тинка может ошибаться». «Хотела бы я ошибиться», тихо сказала маленькая спутница. Вода не спеша заполняла емкость, отдаваясь гулкими всплесками по ее стенкам. Чувство опасности пока еще не овладело мной, но уже начало выбираться из потаенных уголков сознания. Очень хотелось все бросить и бежать отсюда, нервы были на пределе. «Ну что?» – обратился Флинт к Райли. «Ты что-нибудь засекла?» «Лично я по-прежнему ничего не слышу». «И я», – та вздохнула. «Вы мне не верите?» – с досадой спросила Тинка. «А ты как считаешь?» – хмыкнул Флинт. «Я тебе верю». Райли положила руку ей на плечо. «Более того, я знаю, что они должны быть где-то рядом. Удивительно, что эти твари не встретили нас еще возле развалин. Значит, подготовились к нашему приходу, устроили засаду. Почему же их не слышно?» «Странно, очень странно». Канистра Тинки наконец-то наполнилась. Я был так взволнован, что пропустил момент ее заполнения, и вода, перелившись через край, обдала мою руку колючим холодком. «Ну-ка, посторонись, старик!» Флинт потеснил меня от родника, подставляя свою канистру. «Давай побыстрее», – постукивая зубами, попросил я, завинчивая непослушную крышку. «Что побыстрее? Я не могу заставить воду усилить напор. Здесь нет крана». «Да понятное дело, просто мне не по себе». «Хорош, все нормально, че ты?» «Теперь и я их чувствую», – произнесла Райли, разворачиваясь в противоположную сторону. «Черт, как много». «Кто там? Кто это?» – задергался я. «Да вы сговори...» – Флинт осекся и тут же навострив уши сменился в лице. «Лись...» «Тоже услышал?» – покосился на него Райли. «Вот теперь да, теперь уже явно». «Я ничего не слышу». Меня уже вовсю потряхивало. «Что происходит-то?» «Пора уходить», – сорвалась с места Тинка, подхватив свою булькнувшую емкость. «Здесь становится небезопасно». «Погодите, еще полканистры осталось. Сами-то набрали», – воспротивился Флинт. «Хочешь, оставайся, а мы уходим», – отрезала Райли. «Писатель, бери воду и пошли». «Мы что, его тут оставим?» – указала я на Флинта. «А ты хочешь с ним остаться?» «Флинт, не дури, за водой мы позже вернемся», – умоляюще произнес я. «Писатель, как ты не понимаешь?» – злобно осклабился тот. «Не будет никакого позже. Это наш последний поход за водой. Больше нас сюда не пустят. Никогда. Поэтому дорога каждая капля». «Писатель!» – вновь окликнул меня Райли. «Шевелись!» «Мы не можем так поступить», – упирался я. «Уходим!» «Еще немного подождать осталось. Канистра уже почти полна. Вот черт!» Теперь уже и я услышал какие-то легкие шорохи, доносящиеся со стороны чащи. «Уже совсем близко», – съежилась Тина. «Еще минута, и живыми нам отсюда не выйти». «Флинт, если ты не бросишь эту чертову канистру, я лично тебя убью», – зашипела Райли. «Все, все, я готов!» Тот спешно завинтил крышку наполненной емкости. «Теперь можно валить». «Наконец-то! Короче, движемся таким образом. Тинка впереди, писатель за ней. Мы с Флинтом замыкающие. Флинт, ты следишь за руинами, а я прикрываю тыл. Всем все ясно?» «Яснее некуда. За мной, писатель!» Тинка тут же поспешила в обратный путь по тропе. Я, подхватив канистры, потрусил следом, стараясь не отставать. Кусты позади подозрительно затрещали, послышался отрывистый рык какого-то существа. Сомнений не оставалось, за нами велась охота. «Все из-за тебя, Флинт, дотянули до последнего», – сдержанно проворчал Райли. «Не психуй, прорвемся», – ответил тот. Неуклюже стуча канистрами себе по ногам, я торопился за Тинкой. Тяжести не ощущалось, сейчас самым главным было преодолеть этот небольшой участок и добраться до подъема. Все остальное не имело значения. За стенами развалин ворчали и рявкали неоконисы, очевидно, передравшиеся из-за тухлого мяса. Увлекшись пиршеством, они не успели вовремя отреагировать на угрозу, надвигавшуюся из леса. «Писатель, не отставай!» – подгоняла меня Тинка. «Угу», – пыхтел я, наращивая темп. Пронзительный визг разрезал пространство, и откуда-то из-за стены подстанции вдруг вылетел барахтающийся неоконис. Описав высоченную дугу прямо над нашими головами и разбрызгивая в разные стороны кровь, он с характерным всплеском упал куда-то за камыши, прямиком в трясину. Другой неоконис решительно зарычал, но его рык тут же оборвался, завершившись страшным хрустом, как будто зверю разом сломали сразу все кости. Началось. «Экрафлониксы!» – прохрипела Райли. «Экрафлониксы!» – взревел Флинт. «Вот дерьмо!» «Тинка, уводи писателя подальше, мы прикроем ваш отход!» Но было поздно. Хищники уже были здесь. Первого из них я заметил в развалинах. Он трепал из стороны в сторону мертвого неокониса, словно плюшевую куклу. Второй появился из-за упавшей стены, по ту сторону подстанции, и его уже можно было рассмотреть получше. Это были удивительные существа. Размером с крупного кабана. В дальнейшем станет ясно, что это всего лишь молодняк, а зрелые особи обычно размером с медведя. Шкура либо черная, либо темно-коричневая, гладкая, лоснящаяся, похожая на тюленью. Тела поджарые, гибкие, сплюснутые с боков, чем-то неуловимо напоминают кошачьи. Задние конечности длиннее передних почти что в два раза, но благодаря двум парам колен подгибаются так искусно, что не затрудняют передвижение. К тому же впоследствии я наблюдал, как экрафлониксы бегают на задних ногах, поджимая передние, и развивают при этом внушительную скорость. Длина задних конечностей также помогает им при атаке. Обычно экрафлоникс поднимается на дыбы, становясь при этом гораздо выше своей жертвы, а затем обрушивается на нее сверху, прибивая к земле и тут же впиваясь челюстями. Хвосты у этих существ тонкие и не очень длинные, словно резиновые дубинки. Но самой главной особенностью являются головы. Они похожи на продолговатый конус, вытянутый вперед. Когда зверь разевал пасть, его коническая голова раскрывалась на манер цветочного бутона, образуя правильную пятиконечную звезду, где каждый луч – это отдельная челюсть. На каждой из челюстей было по два ряда зубов, а завершались они крючкообразными наростами, которые при смыкании пасти винтом заходили друг за друга. Такой захват исключал возможность жертвы вырваться из живого капкана. Довершали все мощные жернова внутренних челюстей, размещенных в районе неба. Воистину, экрафлониксы – настоящие сухопутные акулы. И вот мы встретились с ними лицом к лицу. Монстр, появившийся из-за стены, пронзительно взвизгнул, разинув свою пятиконечную пасть, но нападать на нас не стал. Привлеченный более близкой и неподвижной добычей в виде мертвого мясника, которого уже трепал его сородич. Вскоре к этой паре присоединился еще один акрофлоникс, помельче, скатившийся вниз по рухнувшей кровельной плите. Резкий запах тухлятины перебивал наши запахи, отвлекая прибывающих преследователей на себя и не дав им сразу перекрыть нам путь к отступлению. Но не успел я и глаза моргнуть, как вокруг Хромова уже собралась целая орава стервятников. Те, кому не досталось места возле кормушки, повернулись к нам, настигнув уже возле самого подъема. Пятеро догнавших нас экрофлониксов остановились в нескольких метрах. Они не напали, а просто угрожающе заревели на разные лады. Некоторые поднимались на задние лапы, а потом с грохотом опускались. Психическая атака была что надо. Тут даже самый стойкий смельчак может дрогнуть, не говоря уже про меня. Ну все, приехали. Флинт принял боевую стойку, не выпуская канистру из руки. Спокойно, не спуская глаз противников, ответила Райли. Писатель, у тебя еще остались мои пилюли? Конечно, ответил я и, поставив одну из канистр трясущейся рукой, полез в карман за коробочкой. Считаешь, уже пора? Думаю, самое время. Я, едва не уронив заветную табакерку, быстренько отправил в рот Шарика и Талука. «Ну и какого хрена вы не нападаете?» — грозно спросил Флинт у экрофлониксов. Те разом взвыли в ответ, распахнув свои страшные пасти. «Ждут подкрепления», — пояснила Райли. «Чего уж тут непонятного?» «Тогда надо отступать. Стоим на месте и не рыпаемся. Этих тварей привлекает движение, а также запахи и яркие оттенки. Чем больше ты дергаешься, тем больше их привлекаешь». «Значит, это я их привлекаю? А твои попугайские колготки их, значит, не привлекают?» «Выбрал время, когда их напялить, клоунесса, мать твою!» «Клоун здесь, только ты!» «Ребят, там еще трое», — указал я. «Вон там, на тропе». «Ну вот и подкрепление. Всем доброй охоты». 8 микрофлониксов тут же бросилось в атаку. Один из них, оттолкнувшись длинными задними ногами, совершил почти 3-метровый прыжок, который закончился встречей с тяжелой канистрой Флинта, отшвырнувшей его в сторону. На Райли одновременно накинулись сразу 2 монстра, но, столкнувшись друг с другом, разлетелись по обе стороны от нее. Левому та воткнула в глазницу нож, а правого нахлобучил по голове Флинт, все той же канистрой. Я выхватил мачете, но не знал, что делать дальше. Изгнанники орудовали слишком быстро, и я опасался не столько об экрофлониксах, сколько о том, как бы не попасться под чей-нибудь нож. А тут еще в бой вступила Тинка. Если Райли и Флинта я уже имел честь наблюдать в битве, то как сражается в рукопашную малышка 5.55, я еще не видел. А сражаться она умела превосходно. Началось все с того, что Крайли, навалившийся на одного из экрофлониксов, и отгибавший ему на излом пару верхних челюстей, со спины начал заходить довольно крупный зверь. Он был ближе всего ко мне, и по-хорошему надо было немедленно броситься в атаку. Но я, как обычно растерявшись, упустил драгоценный момент. Зато Тинка была тут как тут. Она молниеносно выскочила у меня буквально из-под руки, и с разбега, сложив ноги икорьком, откинулась навзничь, прокатившись на спине прямо под брюхом твари, как под мостом, и выпрямившись по другую сторону от нее. А Экрофлоникс уже с распоротым животом, забыв про Райли, качнулся, как-то отрешенно повернул в мою сторону и, спотыкаясь, побрел прямо ко мне, оставляя за собой ярко-красную дорогу. Когда он приблизился, я без труда добил его ударом мачете по шее, хотя это было уже не обязательно. С вываливающимися из раны потрохами он бы все равно долго не протянул. Тем временем Тинка уже расправилась еще с одним врагом, оседлав его сверху. Тот подпрыгивал и брыкался, словно конь на Родео. Но изгнанница уверенно снова и снова всаживала ему под ребра лезвие ножа, пока скакун, испустив протяжный стон, не завалился на бок. Другой экрофлоникс едва не повис на Флинте, но тот успел выставить перед собой канистру, на которую пришелся основной удар. Райли, лихо срубив братом одну из челюстей очередного монстра, перепрыгнул через него и воткнула сестру по самую рукоятку в шею врага с противоположной стороны. А затем, не теряя времени, пинком сбила экрофлоникса, придавившего Флинта к земле. Отбросив слегка погрызенную канистру, тот вскочил и немедленно прирезал оглушенного врага. Осталось всего 2 экрофлоникса, способных держаться на ногах. Казалось бы, перевес явно на нашей стороне, но радоваться было еще слишком рано. Услышав нашу возню, подоспело новое подкрепление экрофлониксов. Не знаю точно, сколько их было, но явно не меньше 4. «Черт, да сколько же их!» – мною овладела паника. Я даже забыл, что одной рукой продолжаю удерживать канистру. «Ребята, там еще идут, со стороны развалин!» На обломок стены запрыгнул довольно крупный экрофлоникс и заревел, раскрыв пасть на всю ширину. «Да подавись ты, сволочь!» Флинт, не растерявшись, запустил ему в глотку кусок кирпича. Он попал точно в цель. Подавившийся экрофлоникс оборвал свой боевой клич жалобным сипением и тут же сполз обратно за стену, неистово тряся головой. Еще один маленький, но наглый экрофлоникс, выскочив из кустов на краю болота, с разбега прыгнул Райли на грудь, однако та успела выставить ножи на вытянутых руках перед собой, повернув остриями друг к другу, в результате чего их лезвия вошли между челюстями хищника, не дав ему дотянуться до головы девушки. Но благодаря силе инерции и своей тяжести, тому все-таки удалось опрокинуть ее на землю. Остальные монстры распределились между Тиной и Флинтом, а я все еще был вне их досягаемости. А это лук не действовал. Видимо, шок заблокировал его работу. Я даже вкуса его не чувствовал. Стоял не в силах сдвинуться с места и наблюдал за боем. Тинка увернулась от акрофлоникса, как заправский тореадор от быка, и, повернувшись вокруг своей оси, успела два раза пырнуть его ножом в бок. Почувствовав боль, раненый хищник поспешил ретироваться, но впоследствии набросился на Райли. Флинту удалось ухватить своего врага за голову, сжав под локтем все пять его челюстей воедино. Не в силах раскрыть рта, монстр дергался и брыкался, пытаясь вырваться. Его подоспевший собрат решил воспользоваться ситуацией и накинулся на Флинта сзади, будучи тут же перехваченным освободившейся Тинкой, которая, метнувшись сбоку, обхватила его руками и ногами, после чего они оба укатились в ближайшие заросли. Флинт, собрав все силы, прижал наконец акрофлоникса к земле, оседлал его сверху и, продолжая удерживать обеими руками бутон челюстей, начал отгибать голову монстра назад. Тот явно слабел, уставая сопротивляться, поэтому изгнанник медленно, но верно одолевал его. Голова гнулась все дальше и дальше, попытки высвободиться выглядели все слабее и слабее. В конце концов позвоночник хрустнул, и торжествующий Флинт разжал пальцы, выпуская уже мертвого противника. Тинка барахталась в кустах с другим акрофлониксом, который не мог ни ухватить ее зубами, ни оттолкнуть лапами, из-за того, что она плотно прижималась к нему всем телом. Однако изгнанница в свою очередь не могла провести атаку из-за бешеного сопротивления и постоянных кувырков сильного врага, пытавшегося отцепиться от нее. На помощь пришел Флинт. Но чем закончилось дело, я так и не узнал, потому что пара акрофлониксов, незаметно обошедшая поле боя по кустам, внезапно вышла прямо на меня. Такого я не ожидал. Райли, уже успевшая разобраться с повалившим ее монстром, теперь сражалась в стороне с подранком, ушедшим от Тины. Флинт и Тинка находились ближе, но были заняты своим врагом. К тому же к ним уже направлялся хищник, недавно проглотивший кирпич. Помочь мне было некому, нужно как-то разбираться самому. Канистра выпала из руки и, булькнув, повалилась на пол. Мачете поплыло по направлению к неприятелю, а Айталук пробил невидимые заслонки. Адреналиновый напор шибанул такой мощной волной, что мне показалось, словно в открытое сердце выстрелили из водяного пистолета крутым кипятком. Все тело стало пульсировать в такт сердцебиению, замедляя ритм. Время вытянулось со специфическим свистом в ушах, и все вокруг меня замедлилось. Ну, наконец. Боже, какой кайф-то. Я посмотрел на медленно скачущего ко мне акрофлоникса. Иди сюда, уродец. Ощущение было таким, будто бы я на полной скорости веду самолет прямо в гору. Чертовски страшно смотреть в лицо приближающейся смерти, но теперь в моей руке твердо ощущался штурвал, который можно в любое мгновение повернуть. Сейчас я управлял ситуацией. И это порождало невероятную эйфорию. Чем больше я успокаивался, тем сильнее замедлялось время. Пока акрофлоникс ко мне бежал, расстояние было 10 метров, не больше. Я успел придумать аж 3 варианта контратаки, взвесить каждый из них и выбрать оптимальный. Мозг работал как процессор. И когда жуткий монстр, раскрыв челюсти, вскочил на дыбы, чтобы обрушиться на меня, я уже ждал его, падая на одно колено. Мозг просчитал, что на это действие потратится минимальное количество времени, и был прав. Но хоть реакция моя зашкаливала, Экрофлоникс тоже не уступал мне в проворстве. Поняв, что я вдруг ушел из-под его атаки, хищник быстро определил мой маневр и, подобравшись, стал опускаться прямо на мою сгорбленную спину. Ловкая скотина. Но я не случайно проработал альтернативные планы. Молниеносно сообразив, что атаковать врага в живот уже не успею, я, ощущая сверху нарастающее давление тяжелых лап, воспользовался этим и стал сгибаться еще ниже, уходя от челюстей, а потом изо всех сил рубанул мачете по вытянутым и незащищенным задним ногам своего противника. Одну ногу срубил почти начисто, а вторую очень сильно повредил. Вместо того, чтобы сгробастать меня лапами и вцепиться челюстями, монстр лишь оттолкнул меня и свалился на землю, после чего на передних лапах, задние уже не работали, пополз прочь. Но моя победа едва не превратилась в глупое и досадное поражение, когда я в самый последний момент буквально периферийным зрением заметил второго Экрофлоникса. Ведь я с самого начала знал, что их было двое, но по невнимательности вел только одного, совершенно забыв про второго. Дурацкая, непростительная ошибка. Хорошо, что второй враг немного отставал и не подбежал ко мне одновременно с первым. Иначе бы мне не помог даже айталуковый ускоритель реакции. Увернуться получилось лишь чудом. При этом боковая челюсть хищника зацепила меня за живот, порвав одежду и оставив неглубокую, но длинную рану. Я нанес ответный удар мачете и рассек акрофлониксу бедро. Тот развернулся, поджав поврежденную ногу, и снова накинулся на меня, лоб в лоб. Я успел ухватить его под нижнюю челюсть, и вместе мы упали на землю. Чем ярче нарастала боль, тем сильнее ослабевало действие стимулятора. Время ускорялось. Акрофлоникс двигался быстрее с каждой секундой, и мне было все труднее с ним справляться. На последних каплях айталука я изловчился и всадил мачете ему между ребер. Оружие, не рассчитанное на колющие удары, входило в тело врага с трудом. Приходилось налегать изо всех сил, вращая рукоятку из стороны в сторону. Вторая рука с покусанными пальцами продолжала сдерживать голову твари, отводя ее в сторону от моей собственной головы. Внезапно акрофлоник застонал и опустился на меня всем телом. Я чувствовал, как его дыхание прекратилось, хотя сердце еще продолжало биться. «Ты как? Цел?» Тинка уперлась ногой в спину моего противника и спихнула его с меня, заодно выдернув из него нож. «Порядок!» Я оттолкнул от себя поврежденного экрофлоникса, поднялся, отряхнулся и осмотрелся по сторонам. Битва только что завершилась, а Айталук прекратил свое действие. Тинка пришла на выручку как раз вовремя. Остатки боевой горячки все еще колотились в моих висках. Тяжело дыша, я стоял посреди поля битвы, вдыхая запах чужой смерти. И с моего оружия капала кровь побежденных врагов. Впервые я ощущал себя не жертвой, а победителем. Это было непередаваемое чувство, ни с чем не сравнимое. Даже боль воспринималась с каким-то нездоровым удовольствием. Победа была сладкой. Но я уже знал, чем чревато опьянение ею, и спешно приводил мысли в порядок. Райли столкнула труп последнего врага ногой в канаву и, вытирая ножи сорванным пучком травы, подошла к нам. С другой стороны, перешагивая через изрезанные тела мертвых акрофлониксов, приближался Флинт. При беглом осмотре ни у кого из нас не было замечено никаких серьезных повреждений. Лишь незначительные раны, ссадины да царапины. «Фух, неужели все?» – запаленно покрутил головой Флинт. «Если бы». Райли вытянула шею и обратила лицо к руинам. «Там в развалинах еще целая свора. Уходить надо». Тинка подобрала свою канистру. «Писатель, а ты молодец. Двух акрофлониксов завалил». «Да это они меня чуть не завалили». Я нашел глазами труп своего обезноженного противника, пытавшегося уползти, но добитого все той же Тинкой. «Не скромничай, ты классно дрался, почти как изгнанник». «Спасибо». «Твою же мать!» Флинт подобрал свою канистру, проткнутую зубами акрофлоникса. Из нее уже успело вытечь небольшое количество воды. «Вот гаденыш, прокусил-таки». «Ничего страшного», — отмахнулся Райли. «Ничего страшного? Да тут уже не меньше литра вытекло, видишь? Видишь?» «Можешь идти обратно к роднику и набирать по новой». «Ага, сейчас прямо». Он заткнул пальцами дырку в канистре и, крякнув, взвалил ее на себя. «Нет, вот же уроды острозубые». «Что с рукой?» – взглянул на меня Райли. «Фигня», – куснул разок. Я показал ей пару своих окровавленных пальцев. «Кости целы?» «Да, просто кожу немного порвал». «А тут?» – она ткнула меня пальцем в живот. «Тоже ерунда, царапина». «Ладно, дома разберемся». Девушка подняла одну из наших канистр и пошла на подъем. Я, Тинка и Флинт, не желая больше задерживаться здесь ни секунды, сразу же поспешили за ней. Поднимаясь до перекрестка, я на мгновение обернулся, бросив взгляд на поле, и увидел там вдалеке, возле кромки леса, троих долитериев, бредущих куда-то вдаль, медленно переставляя длинные ноги ходулей. Они покидали свои обжитые места. Даже таким огромным и отлично защищенным существам было опасно здесь оставаться. Проблема коснулась не только нас одних. «Надеюсь, теперь они не скоро к нам сунутся», – пробормотал я. «Надеяться не вредно», — хмыкнул Флинт. «Это только цветочки. Ягодки впереди», — ответила Тинка. «Почему? Мы сегодня столько их перебили». «Да кого мы перебили? Шелуху». Флинт ухватил канистру поудобнее. «Писатель, ты не знаешь акрофлониксов». Тинка устало поглядела на меня. «Акрофлониксы — это не неоконисы и не мушенбруки. У них совсем другая природа. Те, с кем мы сражались, всего лишь мунгаштары». «Кто?» «Разведчики», — перевела Райли. «Молодняк». «Детеныши? А взрослые крупнее?» «Раза в два, а то и в три», — добавил Флинт. «Почему же мы их не видели?» «Писатель, ну это же акрофлониксы», — Тинка закатила глаза. «У них такая природа». «Все, больше ничего не хочу о них слышать сегодня», — поставил точку Флинт. «Сытыми, по горло». Мы дошли до Эсмеральды и остановились. Здесь Флинту и Тинке нужно было идти вперед, а мне и Райли поворачивать направо. «Ну что, будем прощаться?» — изгнанник окинул нас взглядом. «Поглядывай назад, когда будешь уходить», — ответил Райли. «Сам знаю». Он помолчал, немного потупив глаза, а потом взглянул на нее из-под лобья. «Да, дела хреновые. Что делать будешь?» «Не знаю, не решила». «Решай быстрее. Можешь не успеть. Подохните с писателем не за понюшку табаку. Эти сволочи от вас теперь не отстанут. И вся эта хрень, — он указал на баррикады, — не спасет. Я бы на твоем месте уходил. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». Думаю, что и нам с Тинкой тоже скоро придется покидать свои территории. Но для нас это вопрос завтрашнего дня, а для вас уже сегодняшнего. Подумай над моими словами, Райли. Не дожидаясь ответа, Флинт повернулся в сторону ДК и быстрым шагом побрел прочь. Мы втроем остались стоять на перекрестке. Он прав, горько констатировала Райли. Против них нам не выстоять. Рано или поздно они до нас доберутся. Завтра начнем собираться к отходу. Куда? Спросил я. Куда подальше? Сначала закрепимся в моей сторожке, а там уже будем искать более надежное пристанище. «Подожди, Райли, я думаю, что уходить вам пока рано», — вступила Тинка. «Зачем затягивать? Разве у нас есть выбор?» Выбор есть всегда, даже в такой хреновой ситуации. Нужно попробовать поискать альтернативные варианты. Какие к черту альтернативные варианты? Райли измученно закатила глаза. Ну, например... Тина обошла вокруг нас. Привезти бабайку? Кого? Я решил, что ослышался. Бабайку. Тебя в детстве разве не пугали бабайкой? Может, и пугали, не помню. Но какого? Какой еще нафиг бабайка? Ты о чем вообще? Ты бредишь? Мне показалось, что Тинка шутит, и эта дебильная шутка в свете последних событий выглядела просто как издевательство. Я ждал, что Райли вот-вот поставит ее на место, но та лишь как-то странно нахмурилась. Значит, Тинка вовсе не шутила. «Ты с ума сошла», — произнесла девушка. «Хочешь, чтобы я из одной беды влипла в другую?» «Мало мне крафлониксов, а тут еще и это. Сущность». «Но это даст тебе шанс остановить нашествие крафлониксов. Это может сработать. 4.17 это удалось. Его тоже крафлониксы донимали. От них он прятался в призрачном районе. Там и нашел своего бабайку, который обратил крафлониксов в бегство. Это был единственный случай удачного применения сущности, но я, к сожалению, знаю гораздо больше историй, в которых изгнанники сами становились их жертвами. Вспомни 5.32. Твой бабайка помутил его разум, заставив до смерти биться головой об кирпичную стену. А 5.11, который до экспериментов с Лагнезуром тоже хотел прибегнуть к помощи сущности, убежал из призрачного района, сверкая пятками. Чудом ушел оттуда живым и не повредившимся рассудком. А, Райли, оборвала ее Тинка. Если бы сущности убивали всех, я бы даже предлагать тебе это не стала. Но у 17-го это получилось, а значит, может получиться и у тебя. Хотя бы просто обдумай эту мысль. Значит, предлагаешь идти в призрачный район? Она с тоской посмотрела на крышу своего коттеджа. А может и правда попробовать? Если ты пойдешь туда, я могу отправиться с тобой, добавила Тина. В конце концов, это не только твоя проблема, но и моя. Хорошо, идем завтра с утра. Поход займет не один день, поэтому нужно будет хорошенько подготовиться. Ну что ж, тогда я побежала к себе. Увидимся завтра утром, улыбнулась девочка. В ответ где-то снизу, в районе развалин, послышалось многоголосое завывание крафлониксов, привлекшее наше внимание. Скоро они доберутся досюда. К ночи вся улица будет ими кишеть, констатировала Райли. Придется утром через них пробиваться. «А есть ли смысл Тинке уходить домой?» – спросил я. «Не поняла», – удивилась Тина. «У тебя дома осталось что-нибудь необходимое для завтрашнего похода?» «Единственная необходимость – это нож, и он у меня с собой». «Райли, я думаю, что Тинка должна переночевать у нас, а завтра утром мы все вместе отправимся в призрачный район. Как считаешь?» «Ну…» – та дернула плечом. «Гараж пока что ничем не занят». «Значит, ты не против». «Ох, пойдемте уже оба, пока сюда крафлониксы не добежали». Райли подобрала канистру и пошагала к дому. Она как-то быстро согласилась. Я подмигнул Тинке. «Ей уже не до принципов», — вздохнула та. «Я тоже не хочу оставаться в стороне, и раз уж вы меня пригласили, найду чем заняться этой ночью. Сегодня крафлониксы захлебнутся кровью, я обещаю». «Иногда ты меня пугаешь». «Пойдем, писатель, нас ждут великие дела». Стоит признаться, что поначалу я недоумевал, почему Райли так цепляется за свой обреченный дом. Ведь мы все равно собираемся отправляться в апологетику, а для нее это билет в один конец. Завершение инсуаля, воссоединение с братьями и все такое. Зачем нужно было дополнительно рисковать, посещая отдаленный и невероятно опасный призрачный район? Однако теперь полученный опыт уже заставлял меня хорошенько задуматься, прежде чем делать какие-то смелые заявления. Я лишь робко намекнул хозяйке на это и получил весьма необычный ответ. Сначала Райли долго обдумывал его, как оказалось, сочиняла метафору. Изгнанникам это не свойственно, обычно они заимствуют выражения и пословицы старых хозяев, а не придумывают свои собственные. Затем она произнесла: «Когда твой корабль тонет посреди моря, и ты можешь перебраться на другой корабль, ты должен сделать все, чтобы твой корабль не утонул». «Но зачем?» – искренне удивился я. «Может так оказаться, что корабль, на который ты переберешься, тоже вот-вот утонет. Ты не сможешь его спасти, потому что не знаешь его, и вернуться на свой корабль тоже не сможешь». Таково было ее объяснение. Но эта кривая и нелепая метафора, тем не менее, оказалась истиной. Когда же я поведал об этом Тинке, она полностью согласилась с мнением Райли и добавила, что мне еще рано идти в апологетику. До случая с мясником, когда мой гонор был до небес, я бы, наверное, начал с ней спорить, доказывая, что после тренировок с ножами и пауками я теперь нереально крут и готов к любым испытаниям. Но теперь мой горький опыт вовремя меня осадил. Тинка, как и Райли, в итоге оказалась права на все 100%. Без похода в призрачный район я бы не получил необходимой выучки, благодаря которой впоследствии добрался до апологетики живым. Поход в призрачный район оказался одной из самых долгих и тяжелых вылазок в центр города, подвинувшей даже самоубийственное путешествие к детскому миру. Но до него еще оставались вечер и ночь. А пока мы, еще не отошедшие от недавнего боя с акрофлониксами, возвращались домой. «В гараже все по-старому, можешь спокойно размещаться», — сообщила Райли Тинке. «Постель я тебе дам». «Спасибо, но этого не потребуется. Вместо гаража я бы хотела расположиться на чердаке, если ты не против, конечно». «На чердаке? С чего это вдруг?» «Сегодня мне будет не до сна. Я буду ждать акрофлониксов. Когда они придут за нами, я их встречу», — кровожадно пробормотала девочка. «Тебя писатель, что ли, заразил героизмом?» — покосилась на нее Райли. «И как ты будешь их встречать? Да еще и на чердаке. Будешь стрелять по ним из арбалета?» «Если ты мне позволишь». «Не позволю. Все равно не попадешь. Только стрелы потратишь». «А если попаду, тогда разрешишь?» «В последнее время ты сильно обнаглела, 55-я». «Прошу меня простить, ты права». «Ну ладно, так и быть. Я разрешу тебе воспользоваться моими арбалетами, если ты расскажешь, что задумала». «Все очень просто. На подходе к дому я оборудую ловушки для акрофлониксов и буду стрелять по тварям, когда они попадутся, чтобы не могли увернуться от стрел». «Ага, черта с два они попадутся. Эти гады обходят даже самые хитроумные западни». «И все-таки я хочу попробовать. Эх, мне бы немного липучки, тогда бы они у меня попрыгали. Но где же ее взять?» «Ну, допустим, у меня есть липучка». Райли остановилась возле наших ворот. «И что?» «У тебя есть липучка? Откуда?» «От верблюда. Под номером 420. Нашла у него в подвале. Хотела выбросить, но на всякий случай оставила». «Выбросить? Липучку? Да это же преступление!» «Я не умею пользоваться этой гадостью. Боюсь вляпаться. А ты разве умеешь?» «В свое время ставил отличные липкие ловушки. Если ты дашь мне липучку, то акрофлониксам не поздоровится». «Дам. Но если заляпаешь мой дом или двор, то не поздоровится тебе». Райли открыла нам дверь. Я успел соскучиться по этому дому. Казалось, что не был здесь уже целую вечность. По сравнению с темными мрачными апартаментами Тинки, жилище Райли выглядело светлым, сияющим дворцом. Котя бросился меня встречать у порога. Он тоже очень соскучился. Весь вечер от меня не отходил и ночью спал у меня в ногах. Перво-наперво мы спешно обработали свои раны. Затем Райли провела нас с Тинкой в кладовку, где хранились всякие припасы, оставшиеся от предыдущего хозяина. Пресловутая липучка напоминала банки с краской, коих было всего 4, но Тинка сказала, что этого более чем достаточно. Когда Райли очень осторожно вскрыла одну, содержимое оказалось остекленевшим. «Похоже, что липучка того». Она разочарованно постучала рукояткой ножа по стеклянному содержимому. «Вовсе нет». Тина подняла банку и рассмотрела ее со всех сторон. «Сразу видно, что ты, Райли, никогда не работала с липучкой. Остекление верхнего слоя происходит в результате длительного взаимодействия с кислородом. Но то, что под ним, вполне пригодно для использования. Нужно лишь помять края банки, вот тут, чтобы стеклянная пробка вывалилась. И дело сделано». «Хорошо. Занимайся, если разбираешься в этом. А я пойду мыться и готовиться к походу». Райли прошла к лестнице и добавила. «Арбалеты найдешь в арсенале. Только учти, кровати на чердаке нет». «Ничего страшного. И писателя к липучке не подпускай». «Хорошо». Кивнув, хозяйка повернулась к лестнице и поднялась наверх, оставив нас в кладовой. «Липучка!» — восторженно пела Тинка. «Сколько липучки! Готова поспорить, что это последняя липучка в городе!» «Так уж и последняя», — зевнул я. «Запросто. Сейчас липучку нигде не достать. Она закончилась больше года назад». «А откуда ее доставали?» «Это продукт аномалии гипнослюда. Такая аномалия была только на химпроме, а потом вдруг схлопнулась. На комбинате остался лишь зал, причудливо залитый стеклом. До этого липучки там было много, и четверки ее постоянно добывали, как средство для охоты. Ну и в качестве ловушек на конкурентов. Хотя для изгнанников липучка опасна только тем, что лишает их обуви». «Как суперклей, что ли?» «Ага, вроде того. Схватывает моментально и уже не отпускает. Нельзя ни счистить, ни отмочить, ни растворить, только отрывать с прилипшей поверхностью. Вляпался голой ногой или рукой, оставишь там свою кожу. Ну, если, конечно, не оторвешь противоположный слой, на котором нанесена липучка. Классная штука. Жаль, что недолговечная. Во-первых, на нее быстро налипает пыль, которая спустя несколько часов из-за растущего слоя лишает ее липкости. Во-вторых, на воздухе липучка спустя какое-то время превращается в стекло. Совершенно не липкое. Но на одну ночь ее должно хватить за глаза». «И она способна удержать акрофлоникса?» Запросто. Крупные звери, конечно, вырываются из липучки, но оставляют в ней свою кожу, выдирают себе когти и даже иногда пальцы. Настолько сильно дергаются. Опасная штука. Это точно. Но самое замечательное в ней то, что она практически незаметна, и у нее нет абсолютно никакого запаха. Даже самый чуткий экрофлоникс сможет определить местонахождение липучки лишь тогда, когда в нее угодит. Ну, или когда в нее попадется кто-то другой, например, его собрат. Так, давай бери эти две банки, а я возьму эти две. Поможешь мне донести их до места? Да не бойся, пока я их не расковырял, они абсолютно безопасны. Я же обещал Райли не подпускать тебя к липучке. Просто помоги мне донести их, а дальше я уже сама справлюсь. Наслушавшись жути, связанной с этим опасным веществом, я очень неуверенно подобрал две банки и последовал с ними за Тинкой. А потом долго разглядывал пальцы, не прилипло ли к ним что-то. Мы вышли из дома, прошли через двор и дальше отправились по улице в сторону баррикад. «Так, в ту сторону мы не пойдем», — вслух бубнила Тинка. «Экспломаг может шарахнуть. Вон туда тоже не стоит соваться, там Райли что-то настряпала. А вон там, самое оно, туда эти твари и полезут». «Расскажи мне об экрофлониксах. Почему ты сказала, что у них особая природа?» «Потому что особая. Экрофлониксы не похожи на большинство местных хищников. Их поведение трудно предугадать. Это кочевники. Стая напоминает злодейский прайд. Но в отличие от злодеев, экрофлониксы не сидят на месте. У прайда есть ядро, в которое входят крупные зрелые особи, новорожденные детеныши и старейшины. И это ядро регулярно перемещается в поисках корма. Они жрут дохлятину. Фу. Только голодные мунгаштары. Экрофлониксы центрального ядра брезгуют мертвечиной. Вообще-то они всеядны, но предпочитают свежее мясо, слегка дополняя рацион сочной растительностью. Мунгаштары же жрут вообще все подряд. Интенсивно растущий организм требует много пищи. Я так понимаю, мунгаштары – это отдельная каста экрофлониксов? Каста? Тинка тормознула, покопавшись в памяти. Нет, не совсем правильное определение. Понимаешь, экрофлониксы очень плодовиты. Очень. В среднем при плоде обычно от 7 до 9 детенышей. При этом самка у них рожает по 3 раза в год. Можешь себе представить, как это много? Если бы не специфика их жизни, они бы очень быстро заполонили весь город. Но их популяция регулируется благодаря так называемой волновой системе. Это когда детеныши, едва научившись самостоятельно есть и ходить, изгоняются из ядра и отправляются, куда глаза глядят. Они расходятся от ядра в разные стороны, как бы волнами, и эти волны прощупывают окружающую местность. В ту сторону, где мунгаштары постоянно погибают, ядро не движется, выбирая те направления, в которых разведчики находят новые источники пропитания. Очень много молодых акрофлониксов гибнет, но именно так ограничивается рост их популяции. Те, кто выжили, возвращаются в ядро прайда и становятся его частью. Тина остановилась и с улыбкой посмотрела на меня. Этим они похожи на нас, верно? Что-то общее действительно прослеживается, согласился я. Любопытно, что возмужавшего акрофлоникса примут в ядро лишь в том случае, если он исправно будет приносить туда добычу. Мало прокормиться самому, нужно еще и ублажить лидеров прайда. Только тогда можно заработать будущее место в ядре. Теперь я понимаю, почему они так неистово лезут. И откуда столько ума у обычного пушечного мяса? Это естественный отбор. Размножаются лишь те, кто прошли все испытания. Самые ловкие, хитрые и умные. Слабые гибнут первыми. Сильные, но глупые, вторыми. А вот хитрые и умные идут по трупам первых двух групп, анализируя обстановку и учась на чужих ошибках. Они выживают чаще других и дают продолжение своему роду. Так, поставь банки здесь. Она щурясь прикинула дистанцию до слухового окна. Пойдет. Тут мы их и встретим. «Значит, ты хочешь отпугнуть мунгаштаров, чтобы крупные акрофлониксы сюда не пришли?» – спросил я. «Нет, я всего лишь хочу ненадолго остановить их продвижение в нашу сторону, иначе завтра мы можем через них не пробиться. Могут подтянуться их родители, тогда будет худо. Все, теперь отойди подальше». Тинка начала расковыривать банку. «Не хочу, чтобы ты прилип к чему-нибудь». Вечер выдался на удивление спокойным. До самой темноты с улицы не доносилось никаких подозрительных звуков. Только иногда налетающий ветер погромыхивал ржавой кровлей соседнего дома. В комнате было тепло и уютно, как и прежде. Все мои вещи пребывали в целости, аккуратно разложенные по местам. Райли постаралась. Хотел ее поблагодарить, но не стал. Все еще побаивался немного. Почищенная ковбойская шляпа висела на вешалке. Я снял ее и покрутил на руке, переживая неловкий момент и не решаясь поднять глаза на подругу. Та сидела на кровати, поджав ноги, ступня к ступне, и что-то молча зашивала. Пройдя дальше в комнату, я присел на ее кресло и вынул из кармана мятую тетрадь, свернутую в трубочку. Мельком взглянув на меня, Райли продолжила возиться с шитьем. Молчание становилось все тяжелее, но, к счастью, обстановку разрядил Котя, трущийся виском об мое колено. «Ну, что ты трешься? Ну что?» – я погладил его. «Сейчас до дырки протрешь мордаху свою». «Он скучал по тебе. Места себе не находил», – ответила Райли. Уж думал, что убежит за тобой к Тинке. Ах ты хулиган. Потрепав его по уху, я виновато посмотрел на хозяйку. Ну, а ты как тут жила? Я? Она вскинула бровь. Нормально. Работы много навалилось. Скучать было некогда. Ты все еще злишься? Я понимаю. Я заслужил это. Нет, не злюсь. Это не только твоя вина, но и моя. Слишком уж я расслабилась, размякла. Потеряла контроль над ситуацией. Забыла, в каком мире живу. Вот и результат. И что теперь будет? Ну, в смысле, между нами. То есть я имею в виду, мы ведь с тобой все еще друзья? Не думаю. Я почувствовал, как кровь отлила от лица. Настолько резким было это заявление. Неужели все? Неужели я для нее больше ничего не значу? Но сгущающуюся тьму в моей душе быстро развеял луч надежды. Да, не думаю. Она с улыбкой посмотрела на меня. Знаю точно. Мы друзья. Пока еще. Блин, видел бы ты сейчас свое лицо. Это так смешно. И она рассмеялась. У меня сразу от сердца отлегло. Поднявшись с кресла, я всплеснул руками. Нет, я к твоим шуткам никогда не привыкну. И не вижу тут ничего смешного. Я тебя о серьезных вещах, понимаешь, а ты? И что это за словечко, блин? Ты раньше так никогда не говорила. Я думала, это будет забавно. Вы со старой хозяйкой его часто употребляли. А я все думала, почему блин? Ведь это, кажется, такая еда. А потом провела некоторые аналогии и выяснила, что это оцензуренная версия другого, неприличного слова, которое люди подразумевают, когда говорят блин. И это звучит круто. Это не круто. Это по-детски и по-дурацки. Ладно, буду вместо блин говорить... Нет, беру свои слова назад. Говори блин. Райли согнулась пополам от смеха, выронив одежду, которую заштопывала. Настроение у нее явно подскочило. Она давно не веселилась и теперь отводила душу. Приятно видеть тебя веселой. Радуюсь, что не убила тебя. А ты могла? Еще бы. А вот и нет. Ты сама говорила, что никогда не убивала людей. Ну вот и открыла бы счет. Да ладно, не смотри на меня так, а то я опять буду смеяться. Она протянула мне руку. Я мягко ее пожал. Друзья? Друзья. Но примирение нужно закрепить. Теперь пришла очередь моей шутки. Закрепить? А как? Искренне удивилась она. А вот так. Я сжал кулак, выставив мизинец. Давай, цепляйся мизинчиком. Зачем? Так надо. Ну, хорошо. Райли зацепилась за мой мизинец. Встряхивая руку, я нарочито пафосно начал произносить детский стишок. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Запомни навсегда, что мы с тобой друзья. Наши пальцы расцепились, и Райли снова покатилась со смеху. Что это было? Я не понимаю. Ты правда будешь кусаться, как неоконис? Это так глупо и так смешно. Эй, все очень серьезно, нахмурился я. Дружеская клятва, это тебе не баран чихнул? При чем тут баран? Она на какое-то время задумалась, обрабатывая бессмысленную информацию, и, ничего не поняв, опять зашлась смехом. «Писатель, ну ты и чудак!» Мы еще немного посмеялись. Наконец-то я полностью убедился в том, что Райли не держит на меня зла. Конечно же, остается неизвестным, будет ли она со мной столь же откровенной и близкой, как ранее. Но хотя бы уже понятно, что наша дружба продолжается, и время давящей неопределенности осталось позади. «Райли, а что ты думаешь о пророчестве?» — спросил я, когда мы насмеялись вдоволь и успокоились. «О каком еще пророчестве?» — не поняла та. «Ну, о поэме. Как ее там? Гимн какой-то там лучезарный, не помню кому». «Ты о чем, писатель?» «Мне кажется, или ты сегодня действительно не в себе?» «Ладно, забудь, это все так, во сне приснилось». Пожав плечами, Райли откусила нитку, закончив шитье. «Райли ничего не знает о пророчестве», — сделал я запись в своем дневнике. «Очень странно, если учесть, что, по словам Тинки, эта поэма вшита в изначальную память всех изгнанников. Не похоже, что Райли ее скрывает. Выходит, что о пророчестве знают только Тинка и Хо. Но что же их объединяет? Думаю, что с этой таинственной загадкой... Мне еще предстоит разобраться. «Иди, отнеси ей». После ужина Райли сдержанно протянула мне тарелку с едой. «Ей» означало Тинки, засевшей наверху. Я взял кушанье и отправился на чердак. Чердачное помещение было наполнено темнотой. Райли редко сюда ходила и не обрабатывала стены светящимся воском. Подходящее место для Тинки, чего нельзя сказать обо мне. Если бы свет не проникал сюда снизу, из коридора, то я бы вообще ничего здесь не видел». «Тинка, ты тут?» Никто не ответил. Я напряг зрение и разглядел фигурку девочки возле слухового окна. Она стояла спиной ко мне, с обзведенным арбалетом на плече. Абсолютно неподвижно, словно изваяние. В таком виде она мне напомнила миниатюрную копию дежурящего возле окна Терминатора из одноименного фильма. Эдакая пародия в исполнении школьницы. Вроде смешно, но с другой стороны, как-то жутковато. «Я поесть принес». «Чшш!» Она наконец-то повернула ко мне голову и приложила палец к губам. «Чего расшумелся?» «А что?» Там кто-то есть? Я неуверенно подкрался к окну, боясь обо что-нибудь споткнуться. Пока нет, но скоро будут. Куда тарелку поставить? Не дождавшись ответа, я нащупал стул и поставил тарелку на него. Ты давай поешь и наблюдай себе дальше. Писатель, не отвлекай меня. Лучше иди и ложись спать. Да что за... На улице что-то громко хлопнуло. Звук был похож на ружейный выстрел. Тинка тут же вскинул арбалет, упершись ногой в низкий подоконник и поставив локоть на колено, чтобы легче было удерживать увесистое оружие. Что она умудрялась рассмотреть через оптический прицел, я не понимал, так как на улице была полнейшая темень. Что это было? Присев рядом с ней на корточки, я высунулся в окошко. Экспломаг бумкнул. Ага, есть контакт. Одного урода размазало. Где ты видишь? Да вон же! Она быстро указала куда-то в темноту. Видимо, хотел краем обойти. Райли хитро придумала, установив экспломаг в том уголке. Даже я его там не сразу заметила и чуть не нарвалась. Я вообще ничего не вижу. Там просто сплошная темнотища. Это он тот, что ли, ошметок на дороге? Послышалось у меня над макушкой, заставив дернуться, ударившись подбородком о пыльный подоконник. Райли, ты когда успела подкрасться? Уф, напугала. Ага, не обращая внимания на мою реакцию, ответила Тинка. Да, действительно, трудно разглядеть. Ладно. Райли потрясла меня по плечу. Пошли, писатель, тебе отоспаться нужно. Пока вы не ушли, предлагаю сделать ставки, сколько экрофлониксов мне удастся настрелять, предложила Тинка. Одного, да и то, если повезет. А ты, писатель, что думаешь? Не знаю. Пусть будет два. Эх, не верите вы в меня. Пойдем, пойдем. Райли настойчиво потащила меня за рукав к тускло светящемуся прямоугольнику выхода. Не будем мешать ей охотиться. Ночью я долго не мог заснуть. Ежился от каждого звука, доносившегося с улицы. Сначала ночные хищники шуршали и порявкивали где-то вдалеке, но затем начали постепенно приближаться к дому. Экспломаг больше не стрелял, значит, экрофлониксам хватило ума впредь к нему не приближаться. В какой-то момент мне показалось, что совсем рядом от нашего забора слышится прерывистое жужжание, словно в паутину попалась гигантская муха. Я долго пытался разобрать, что может издавать подобные звуки, но так и не понял. Как только жужжание прекратилось, мною начал овладевать сон. И в этот момент на чердаке щелкнула тетива арбалета, откликнувшись воем подстреленного существа. Тинка все-таки в кого-то попала. Арбалет щелкнул еще раз, и экрофлоникс на улице взвыл по новой. Вот только я не понял, был ли это другой, или же охотница всадила дополнительную стрелу в первую жертву. Протяжное вытье подстреленного сильно било по нервам, и чтобы окончательно не угробить свою сонливость, я накрыл голову подушкой. Стало немного получше. По крайней мере, звуки притупились и перестали так сильно раздражать. Но я все равно промучился еще не менее часа. За это время Тинка, судя по всему, успела подстрелить еще одного экрофлоникса. Ну, хотя бы выиграл спор у Райли. Мне что-то приснилось. Кажется, я видел Хо. Но сон этот вспомнить так и не смог. Он остался в памяти, как нечто размытое и бессмысленное. Напрасно я пытался его восстановить. Ничего не получилось. Конечно же, это было для меня весьма тревожным знаком. Учитывая, что сны с участием Хо – это не просто сны, а некие погружения в параллельную реальность, где наверняка спрятан ключ к моему спасению. Пусть все эти диалоги с Хо выглядят как полуночный бред психопата, но я все равно был уверен, что рано или поздно найду в них ответы на свои вопросы. Откуда взялась такая уверенность? Не имею ни малейшего понятия.